Три призрака. Жил-был в давнее время праведный человек, известный в своем народе, и было у него три сына — Амар, Зейд и Мухаммед. Воспитал он их в послушании и богобоязни, обучил их воинскому искусству и мирным ремеслам. А когда он состарился и пришел его смертный час, собрал их и наказал охранять его могилу первые три дня после смерти, чтобы каждый день и каждую ночь кто-нибудь из них сторожил ее. Вскоре он скончался, оплакали его как положено и предали земле. А вечером собрались три брата, его сыновья, и младший Мухаммед сказал: «Отец наказал нам сторожить его могилу три дня и три ночи, пускай начнет сторожить старший из нас, Амар». Но остальные братья посмеялись над Мухаммедом: «Какая польза от того, что мы будем стеречь его могилу? Ведь там только труп без души, да и кто посмеет осквернить его покой? Он был столь уважаемым человеком». Но Мухаммед не послушал их, достал свой меч и вечером пошел охранять могилу отца. Прошло несколько часов, наступила ночь. Вдруг видит Мухаммед, как из темноты выступает белый призрак, всадник на белом коне, в белой кольчуге, с белым мечом и белым копьем. Воскликнул Мухаммед: «Остановись, привидение! Что привело тебя сюда в этот час ночной? Чего ты хочешь?» Ответил призрак громким, грубым голосом: «Твой отец когда-то был ко мне несправедлив, а теперь я хочу ему отомстить». Налетел на него Мухаммед, восклицая: «О, презренный трус! Ты хочешь рассчитаться с тем, кто был к тебе несправедлив после его смерти?» Вступил он в схватку с призраком и ударил его мечом так, что голова отлетела в одну сторону, а туловище — в другую. Забрал его белого коня, одежду и оружие, и все это спрятал от братьев. А они его спросили: «Какую пользу ты извлек из бдения на могиле отца?» Но Мухаммед ничего им не ответил, ни хорошего, ни дурного. А вечером спросил: «Кто из вас пойдет стеречь могилу нашего отца?» Посмеялись они над ним, как и в первый день, и сказали: «Ты, если хочешь». Взял Мухаммед меч и опять пошел на могилу. Вот он сидит, и вдруг перед ним, как из земли, вырастает огромный черный всадник в черной одежде и с черным оружием, верхом на черном коне. «Зачем ты пришел в этот поздний час? В чем дело?» — воскликнул Мухаммед. Ответил черный всадник: «Твой отец меня мучил, а теперь я хочу его помучить». Ударил Мухаммед его мечом и сбросил с коня на землю, снял с него одежду и оружие, а утром навьючил все это на коня и привез домой тайком от братьев. Вечером он сказал своим братьям: «Наступает третья, последняя ночь, когда надо бодрствовать у отцовской могилы, ведь вы поклялись охранять его могилу, а клятвы надо выполнять». Но братья только посмеялись: «Иди сам сторожи мертвецов». И снова пошел Мухаммед на могилу отца. Вдруг появился красный призрак на красном коне, с красным оружием и в красной броне. Когда всадник приблизился, Мухаммед спросил его: «Зачем ты пришел сюда?» Ответил призрак: «Твой отец нас наказывал, а теперь мы его накажем». Но не успел призрак закончить свою речь, как Мухаммед вытащил меч, ударил призрака мечом и убил его. Забрал Мухаммед его одежду и оружие, а красного коня отвел в потайное место, и никто этого не видел и ничего об этом не знал. Так прошли эти три дня и три ночи. А братья подумали, что Мухаммед сошел с ума. Пришли они к нему и избили его, но он им ничего не сказал. Так и разошлись все восвояси. Однажды возвестил глашатай, что будет великое состязание между царевной, искусной наездницей, и всяким, кто пожелает. Тот, кого она обгонит, станет ее рабом, а тот, кто ее обгонит, станет ее мужем. В день состязания Мухаммед нашел одежду белого всадника, сел на белого коня и победил, обогнал царевну. Потом пошел к царю и сказал: «О, царь, я победил твою дочь. Разреши мне на ней жениться, но отложи свадьбу на несколько дней». «Хорошо, она твоя», — согласился царь. «Ты ее честно завоевал». На второй день возвестил глашатай, что будет состязаться дочь визира. А это была такая наездница, что обгоняла даже ветер. Пришел Мухаммед в потайное место, где спрятал коня и снаряжение черного всадника. Сел на черного коня, облачился в черную одежду, так что не узнал его никто, даже его братья, также участвовавшие в состязании. Обскакал он дочь визира, пришел к визиру и сказал: «Дочь твоя стала моей. Оставь ее у себя, пока я за нею не приеду». «Ты волен ею распоряжаться, как хочешь», — ответил визир. На третий день возвестил глашатай, что приедет на состязание дочь верховного судьи, и тот, кто ее обгонит, женится на ней. Пошел Мухаммед туда, где спрятал снаряжение красного всадника, надел его доспехи, сел на его коня и обогнал дочь верховного судьи, а его братья опять не смогли обогнать. Пришел он к верховному судье и сказал: «Пусть дочь твоя побудет у тебя до завтра». Согласился верховный судья, а Мухаммед поехал прятать коня и снаряжение, да замешкался. Приезжает домой, а там братья сердито кричат: «Где этот несчастный дурачок? Если бы он позаботился о наших конях, мы бы не проиграли в состязании». Тогда рассказал им Мухаммед все, что с ним произошло, и показал им трех коней — белого, черного и красного. Стали они его радостно обнимать и целовать, и поехали они вместе к царевне, и женился на ней Мухаммед. Потом отправились к дочери визира, на которой женился старший брат Амар. Потом к дочери верховного судьи, на которой женился средний брат Зейд. И зажили они все спокойно, счастливо и благополучно, пока не пришла к ним разрушительница прелестей и разлучительница собраний.